Глава 14. Москва, 14 мая 1682 года. Перед самым началом штурма, посланный патриархом, человек вернулся. Полковники рейтарских полков, сказал он, поцеловали крест и даже написали свои имена на бумаге. Они соглашались подчиниться некоему полковнику Стрельчину, наставнику государя. Ну что ж, будем надеяться, что в этом времени целование креста, особенно по личной просьбе патриарха, еще что-то да значит. По крайней мере, уговор был таким, как только в воздух взметнутся стрелы с разноцветными ленточками, рейтары начинают входить в город. Более того, в той бумаге, что я передавал полковникам, отдельно было написано, дескать, бунтовщики еще те хитрованные и могут от чего-нибудь лица попробовать отдать приказ рейтарам. Так что конным стрелкам стоило бы обращать внимание именно на те сигналы, что исходят из Кремля. Отрядить людей, которые смогут, даже без подзорной трубы, в затаенном месте наблюдать за Кремлем, не представляется сложным. Я не знаю, сумел ли я переиграть бояр, но то, что у них гладко задуманное не пройдет, это уже факт. Да и не думаю я, что полковники рейтар так уж заинтересованы меня скинуть. Да они и вовсе-то не знают, кто я такой. Быть может, думают, что я кто-то из ставленников боярских, но раз крест поцеловали, клятвы дали, да и не преступник я, чтоб меня арестовывать. А вот когда будет победа в наших руках, так и вовсе будет очень опасно возводить напраслину на меня. «Как мыслишь, отчего бунтовщики столь медленно идут?» — спросил меня Григорий Григорьевич Рамадановский. «Единое только. У них расчет был на то, что ворота проломят», — ответствовал я воеводе. Не то чтобы Рамадановский ходил за мной хвостиком, но оказывался почти всегда там, где был и я. И нет, меня это нисколько не раздражало, напротив. Видел я тут и Языкова, и Матвеева на стене, однако получалось так, что по сию пору, словно бы прикрываясь авторитетом военачальника Рамадановского, я делал свое дело. А он, словно своего ученика, постоянно тестировал меня, то и дело задавал вопросы. Но стоит отдать ему и должное. В неуместное время Григорий Григорьевич ко мне не лез. «Отбей сей приступ. Я буду на твоей стороне», — сказал тихо, почти что прошептал Рамадановский, и похлопал меня по плечу. Я это стерпел. Конечно, не очень приятно такое понебратство. Между тем я видел, что Григорий Григорьевич решил сделать ставку на меня. А стало быть, можно и простить его отношение такое с подчиненным. В общем, не сильно ли я все-таки берега путаю? Я ведь подчиненный и есть. Правда, все равно хотелось бы в ответ похлопать, хорошенько так приложиться к мощному плечу воеводы. Ну да ничего, все будет. «Идут! С лестницами идут!» — закричали рядом со стены. Я тут же взял подзорную трубу от чего-то единственную в Кремле и взглянул в сторону Китай-города. Так и есть. Китайгородские ворота открылись, и оттуда посыпались бунтовщики. Пока что они не шли на приступ, выстраивались вдоль стены. И было еще не ясно, где будет нанесен главный удар. Или же я неправильно оценил силы противника, и они решили штурмовать Кремль со всех сторон, где только можно. «Всем молчать!» — приказал я. Приказа послушались все, даже Матвеев, который стоял чуть в стороне и со снисходительным видом взирал на все происходящее. Не только мне было интересно, что же там сейчас будут выкрикивать бунтовщикам главарь этой всей конды. Хотелось очень прислушаться. Перед построившимися для приступа стрельцами горцевал конь Хованского, другой конь. Прежнего-то я подстрелил. «Не ваны, а вы с правдою идете! Сегодня некогда злостно убили царевича Дмитрия!» Дальше было плохо разобрать, бунтовщики стали волноваться. «Не допустим! Среди общего гомона отчетливо слышались возгласы. «Там богатство, а не ваши!» Подняв руку и этим жестом удивительно быстро успокоив толпу, выкрикнул Хованский. «Язык вырву собаке сутулой!» — прорычал Рамадановский. А не так, чтобы сильно глупо стелил Иван Андреевич Хованский-то. Уповал на две главные болевые точки стрельцов. С одной стороны, доказывал им, что правда на стороне бунтовщиков. С другой стороны, обещал несметное богатство. Вот чем не мотивация для боя. Было видно, как Хованский махнул в сторону Кремля, и бунтовщики побежали. Нас разделяли метров 700. Вот была бы у меня снайперская винтовка, уже бы начал отрабатывать по противнику. Но чего нет, того нет. А вот по Хованскому можно было бы попробовать ударить из нарезного оружия, современного. Он выкрикивал свою пламенную речь метрах в 500 от кремлевской стены. Из пушки долетит, но вот попасть в такую мишень сложно. Таким выстрелом на удачу демаскировать наличие орудий именно в этом участке обороны было бы ошибкой. «Первая линия, товсь!» Отмашки начали подавать сотники. Уже скоро взвились сигнальные флаги. Атаковали в том числе и возле Боровицких ворот. Бунтовщики явно рассчитывали залезть на стены. Видимо, посчитали, что каждый из ворот имеет пушки. «Зело верно ты поступил», — похвалил меня Рамадановский. «Своечасно пушки повелел отвесть». Я ж пока не отвечал на похвалу, но принимал ее к сведению. Теперь меня полностью захлестнуло разворачивающееся сражение. «Али!» — заорал сотник Волкович, бывший за главного на этом участке обороны. Раздались выстрелы из пищалей и фузей. «Рано!» — прорычал я, но не стал пока вмешиваться. И заметил, что Григорий Григорьевич также со мною согласился. Было видно, что этот залп не может нанести серьезного ущерба врагу. Расстояние было более 150 метров. Но не успел еще развеяться дым от первого залпа, как и раздался второй. Стрельцы стреляли теперь не в цель, а по направлению. Из-за облака сгоревшего пороха было не видно, где же находится противник. Эх, ветерка бы нам чутка посильнее. Раздались выстрелы повсеместно. Вверх взмылся сигнальный стяг со стороны Тайницких ворот. Значит, бунтовщики решили еще раз попробовать форсировать Москву-реку и уверен, что это всего лишь отвлекающий маневр. Штурмовать Кремль с той стороны — сущее самоубийство. «Прекратить палить!» — все же скомандовал я. Еще секунд 10 потребовалось, чтобы облако дыма начало сносить в сторону. Я чертыхнулся и срочно отдал новый приказ. «Пушки! Пли!» — не своим голосом заорал я. Бунтовщики в дыму бежали так быстро, что мы чуть было не упустили момент, когда нужно было бить пушками. Противник находился как раз на том расстоянии, где еще раньше краской я начертил линию. Прогремели выстрелы двух орудий. Картечь вырвалась из стволов и устремилась в сторону противника. Я смог даже рассмотреть, как железные шарики прошивали стрелецкие тела. Складывалось такое впечатление, будто сама смерть поработала тут косой. И были проделаны просеки, устные лишь человеческими телами. Один железный шарик брал порой по две или три жизни сразу. Если бы у нас было хотя бы 6 орудий на этом участке, то можно было бы буквально сокрушить прорыв бунтовщиков, сломить их дух, и вся эта смута вмиг закончилась бы. По крайней мере, так думалось, когда мне видны были последствия всего лишь двух выстрелов. «Алексей, разверни немного пушки по сторонам!» — приказал я. Между тем становилось понятным, что сражения на стенах нам не избежать. Я посмотрел в подзорную трубу. Нет ли красных стягов по линии обороны? Таковых не обнаружилось. Тогда можно отдавать приказы, чтобы к нам подходили один из отрядов быстрого реагирования. — Ну что, гора, готов рубиться? — спросил я. — Готов. — было мне ответом. Правда, ответил он хмуро, но не из-за назревающей битвы. Этот большой человек был недоволен тем, что я выбрал ему новое прозвище. Старое — Волод. Ему нравилось гораздо больше. Я, конечно, хотел бы пересилить себя, но то и дело в голове всплывал образ из прошлого. В этот момент раздался новый залп. «Бердыши, сабли наголо!» — скомандовал я. «Баграми, скидывайте лестницы!» Высота стен Кремля не столь велика, что можно рассчитывать на неприступность. Вот если бы ров, да заполненный водой, давал до несколько продвинутых вперед бастионов. Да, ушли в прошлые крепости прямоугольные. «Бояре, бога ради, идите под защиту стен!» Я выкрикнул, не выдержав. Хотелось добавить «и не мешайте нам вас защищать», но не стал этого делать. Встав вместе со своими свитами на стенах и лестничных проходах, бояре действительно мешали воинам передвигаться. И без того особой дисциплины и порядка не наблюдалось, а тут еще и мешают. И не обойдешь ведь, и не оттолкнешь так просто богато одетого надменного человека, а кто-то при них и бежать, куда нужно, стеснялся. Вокруг уже раздавались фузейные, ружейные и даже пистолетные выстрелы. А вот и первые бунтажные стрелецкие головы стали подниматься на стену. Их кололи, рубили, просто сталкивали вниз. Но на смену одному приходили уже двое. «Стройсь!» — командовал я и практически за руку подтягивал одного из стрельцов к другому. Примерно то же самое на метрах в 100 подали делал сотник Алексей Матвеевич. Пока еще кипит бой, пока еще противник не закрепился на стене, нужно организовать второй этап обороны. Даже если сейчас враг начнет захватывать метр за метром пространство на стене, мы уже будем готовы к тому, чтобы это пространство сужать. Вот и будем вместе с Алексеем в плотном построении организованно двигаться друг другу навстречу. Такую тактику мы заранее оговаривали, и недаром на каждом участке обороны находится от 3 до 5 десятков пикинеров. Я был необычайно удивлен, когда узнал, что в русской армии в то время, когда в других армиях Европы от них уже отказываются, было немало иноземцев-пикинеров. Ну а здесь люди с пиками нам будут только в помощь. В этот момент все-таки успевают выстрелить наши пушки. Я даже не смотрю, какой урон они могут нанести штурмовикам. Явно, что немалый. Но сейчас эти две пушки становятся серьезным препятствием даже для нашей обороны. Они физически мешают, но сбрасывать их нельзя. Клещи, чтобы замкнуть прорвавшегося врага, были готовы. Еще кипел бой, еще бунтовщики не захватили и 5 метров стены, но было ясно, что пикинерам и стрелкам в плотных построениях сегодня придется поработать. Краем зрения я видел, как Романадовский пошел вниз, где стояли Нарышкин и Долгоруков, другие товарищи. Наверное, Матвеев улучил момент и сейчас находился вместе с царем и царицей в палатах. Возможно, какое-то даже внушение делает Наталье Кирилловне, а вот остальные все здесь. На самом деле я безмерно благодарен Григорию Григорьевичу за то, что он взял на себя роль успокоителя боярского возмущения. Но явно князь Рамадановский в подробностях не донес до бояр суть плана обороны Кремля. А потому бояр должно было беспокоить, что бунтовщикам удалось уже взять даже не 5, а как бы не все 10 метров пространства на кремлевской стене. «Отход!» — кричал я всем бойцам, которые еще сражались и совершали попытки не допустить бунтовщиков на стену. Часть плана заключалась в том, чтобы сконцентрировать удар бунтовщиков на одном участке. Пусть наши силы и позволяли более-менее насытить оборону по всему периметру кремлевских стен, но это лишь более или менее, а не полностью, и уж тем более не с избытком. И если сражение будет развиваться на одном участке, то здесь мы уже можем иметь преимущество. Такая вот небольшая военная хитрость. Мы отдаем врагу яблоко, чтобы он, пока его с довольным видом жует, качественно двинуть ему в челюсть. В этот момент я уже наблюдал, как с других участков толпы бунтовщиков хлынули именно сюда, к нам. Не прорвавшись более нигде, они рассчитывали развивать успех на участке обороны между Боровицкими и Спасскими воротами. «Мортирки готовь!» — скомандовал я с улыбкой. На стене уже было не менее 150 врагов. Другие еще лезли и лезли на стену. Они мешали друг другу, и у них не хватало организованности, чтобы разделиться на группы. У стрельцов было мало опыта брать крепости. Да я и не припомню, чтобы в последнее время русское войско брало крепость, а не защищало ее. То, что явная суета царила среди противника, было понятно и без увеличительного стекла. А еще у них была такая скученность, что если бы я вдруг решил использовать не маленькие мортирки, стреляющие дробом, из 5-10 железных шариков, а полноценные пушки, то это могло бы иметь абсолютно ошеломляющий эффект. Однако ж я опасался, что перекрестный огонь почти в упор, когда союзников разделяют разве что каких-то 100 метров, мог оказаться убийственным и для защитников. Встав на небольшую скамью, чтобы возвышаться и видеть более полную картину, я с удовлетворением отметил, что и со стороны Алексея Драбатова также вперед выдвинулись бойцы с мортирами в руках. Древнее оружие, которое использовалось еще лет 100 назад. Сейчас оно могло нам здорово помочь при обороне. Стоя все на той же скамейке, посмотрел и на то, что происходит за стенами Кремля. Как мы и ожидали, противник стал перебрасывать на наш участок все новые и новые силы. И вот теперь внизу столпилось не менее чем 1000 бунтовщиков, которые ждали своей очереди, чтобы подняться на стену. Подняться и торжествовать. Вот что хотели они. Еще больше вражеских бойцов спешно приближались к нашему участку. «Сигнал рейтарам!» — приказал я Прохору. Побитый, с опухшим лицом, но не утративший силы духа, Прошка тут же отправился к группе лучников. И вот уже через минуту одна за одной стали отправляться стрелы с красочными лентами. Со стороны, наверное, можно было бы подумать, что это какой-то странный и несвоевременный салют. Однако же это на деле начинался третий этап обороны Кремля. Мы еще немного выжидаем, когда на стене будет явно больше 200 противников, и начинаем уже активно действовать. Да мы-то и сейчас не дремлем. Вражеские бойцы то и дело натыкаются на пики и получают пистолетные выстрелы. «Мортиры, пли!» — выкрикнул я, не сходя со скамьи и подавая сигналы Алексею. Раздались оглушительные выстрелы. Сейчас не один десяток моих бойцов получил легкую контузию, но я прекрасно знал, что это не заставит их кинуть оружие. Те, кто мог, схватились за уши. Раздались крики боли или возмущения, непонятно. Строй слегка поколебался, но действительно быстро пришел в равновесие. «Шаг!» — скомандовал я. «Доступайте же!» Разумеется, не настолько ровно, как хотелось бы, но пикинеры сделали один шаг вперед. Это было не так легко. Часть из наших бойцов, которые все еще бежали под защиту пик, мешались в строю. И да, немного, но единицы союзников попали под наш так называемый «дружеский огонь». Кто-то все-таки не сумел выйти из боя. Можете меня и обвинять в том, что погибли свои, но все разбирательства уже опосля боя. «Шаг!» — командовали уже сотники. Облачко дыма унесло вверх, и открылась ужасающая картина. Десятки бойцов противника были ранены или убиты. Множество вражеских тел были едва ли не под ногами пикинеров. Бойцы, что держали мортиры, почти все после выстрела уронили свое оружие. Они спешно поднимали мортирки, опять же мешая построению. Но все же шаг за шагом мы сжимали пространство на Кремлевской стене. Тут не было лестниц, ведущих вниз. И выходило, что противник, думая ворваться и победить, оказался в ловушке. Те, кто еще лез вверх по лестницам, кто ждал своей очереди, не до конца понимали, что они теперь превратились в дичь. И то, что охотник очень, ну очень зол. «Шаг! Шаг!» — кричали сотники. В этот момент стрельцы первого стрелецкого приказа разрядили свои пистолеты. Еще раньше я потребовал от сотников, прежде всего от дядьки Никанора, чтобы проработали возможность стрелять в условиях плотного построения. Это могло бы показаться нелепым, но на поверку оказалось очень и очень эффективным. Один плечник подхватывал другого стрельца, приподнимал его, да так, чтобы тот смог выстрелить в сторону врага, не задевая союзников. Это было словно на концерте, когда парни водружают девиц себе на плечи, чтобы они видели любимого артиста. Вот только в нашем случае девиц нету. А артисты, ну, так себе, но воинственные. Жаль, что подобный фокус с пищалями не провернешь. Но пистолетные выстрелы явно не доставляли врагу приятных ощущений. И нам отвечали редко, но все-таки звучали выстрелы в направлении пикинеров. С десяток раненых среди них точно был. И не представлялось никакой возможности их оттянуть в сторону или оказать первую медицинскую помощь. Другие бойцы пока что просто переступали через раненых, совершая шаг за шагом. «Есть! Есть стрела с лентой!» — проорал Прохор, задача которого была смотреть на север, в ожидании сигнала от рейтаров. «Передать сигнал на Боровицкие ворота!» — отдал я очередной приказ. Вот теперь и мы были готовы начинать вылазку. На Боровицких воротах должно было сейчас скопиться не менее 700 защитников Кремля. В основном это стременные стрельцы, усиленные отрядами боярских боевых людей. Правда, последних было немного. «Шаг! Шаг!» — продолжали выкрикивать приказы сотники. Наши силы надвигались. Пространство на кремлевских стенах для противников неумолимо сжималось. Бунтовщики отчаянно мешались друг другу. Было видно, что некоторые из них, не дождавшись триумфа, уже пытаются спрятаться за спинами товарищей, но там была уже такая давка, что даже неизвестно, чего опасаться, то ли наших длинных копий, то ли пистолетных выстрелов, то ли давки, в которой можно было и задохнуться, и быть затоптанным невзначай. Противник внизу стал суетиться. Там поняли, что все места на кремлевской стене уже заняты, согласно купленным билетам в ад. И толпа мятежных стрельцов внизу тоже была внушительной и крайне плотной. Но все же не так, как здесь. «Гренады!» — проорал я. Да, нашлось и такое оружие на кремлевских складах, причем, на удивление, в немалом количестве. Объяснение тому было очень простое. Этого оружия боялись сами стрельцы. Мне удалось найти лишь всего 30 стрельцов, которые имели дело с гранатами, и не бежали от них, как от кары небесной. Причем последнее как бы не важнее первого. Если руки дрожат, и ты боишься оружия, то это оружие почти наверняка сработает против тебя. И вот эти 30 стрельцов теперь были распределены так, чтобы являться первым или вторым рядом со стороны внешнего периметра. Строй начал распадаться, метатели гранат останавливались, и им требовалось время, чтобы поджечь труд. «Всем стоять!» — крикнул я резко и громко. «Еще немного, и у нас тоже начнется давка». К счастью, ряды меня услышали и дали возможность метателям гранат зажечь фитили и начать скидывать кругляши вниз. Внизу глухими, но громкими звуками разрывались гранаты. Вот целиться, куда метать гранату, не приходилось. Под стенами скопилось такое количество врагов, что куда ни кинь, всегда будет в яблочко. Вот и тот самый удар в челюсть жующему яблоко противнику. Теперь мы не двигались. Бойцы ждали команды, а гренадеры работали без приказа. Но, к сожалению, у нас запас не безграничен. Всего лишь по 4 гранаты. Не такие и легкие эти изделия, даже чтоб носить в суме. Между тем взрывы внизу спровоцировали хаотичный обстрел кремлевской стены. И были потери в том числе и среди метателей гранат. Но это война. Они-то своими действиями выкосили как бы не пару сотен бунтовщиков и, главное, заставили их сомневаться. Что-то я уже не вижу среди бунтажных рьяного желания продолжать атаку. Вон, а, уже и на стену не лезут. Впрочем, на стене-то как раз места нет никому. Если моя сторона остановилась и отрабатывала по противнику гранатами и стреляли из пистолетов, то Алексей приближался. Уже не более 20 метров оставалось у противника свободного пространства. «Стременные выходят!» — выкрикнул Прошка. И как он со своим подбитым глазом всегда успевает замечать все. Я вновь встал на скамью, чтобы иметь возможность рассмотреть за спинами своих бойцов, что же происходит за стенами Кремля. Информация Прохора подтвердилась. Стременные смогли выйти из Боровицких ворот и сейчас растекались по Красной площади. Взять разгон для лихой кавалерийской атаки у стременных не получилось. Брусчатка, видно, все-таки не располагает к таким действиям. Но вот выстрелы стременных стрельцов свое дело делали. Попадали они или нет, как ни странно, это уже было дело десятое. Важнее было иное. Противник растерялся. Было видно, что некоторые бунтовщики уже намылились сбегать. Хованский же, видя это, предпринял свои меры и установил что-то вроде заградотрядов. Его немногочисленная конница занималась тем, что отлавливала бегунов и направляла обратно. И пока что халуи князя Хованского справлялись при помощи плетей. Но это пока. Ведь скоро придется либо стрелять и рубить, либо... — Да разбегайтесь вы уже! — прошипел я, когда увидел, что часть стрельцов пытается быстрее выстроиться в линию, чтобы стрелять по стременным. Причем адресовался мой посол и к бунтовщикам, и к стременным. Тем не нужно было пробиваться дальше, пора было уходить. Разрядили карабины, все, прочь с поля боя. На соединение с рейтарами. Но нет, не то забылся приказ, не то их захватил огонь схватки, но одна конная фигура за другой прорубалась все глубже и глубже, теряя пути отхода. «Сотник Собакин, сотник Волкович, готовить вылазку!» — проорал я. Что ж, придется спасать стременных. Хоть как отвлекать на себя бунтовщиков. Вижу, что уже окружают союзных конных стрельцов. Не оказалось среди стременных доброго командира. Не выполнили они установку на бой. «Гора готов?» — спросил я, когда уже спускался со стены. «Ну, тут все в порядке, осталось-то немного. И вытесним бунтовщиков, а вот стременные, если не пойти к ним на выручку, полягут». Уже первая линия мятежников выстрелила в сторону конных стрельцов. «Ну и где же эти долбаные рейтары, черт бы их побрал?»